Братья и сестры, для чего живет человек? Я имею в виду верующий. О неверующих Библия говорит, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, определил на земле человеку место для обитания и назначил сроки, чтобы люди искали Бога. А какая цель нашей жизни на земле? Я прочитаю книгу пророка Исаии, 43 глава. Это пока, друзья, еще этот текст не отражает тему моих рассуждений. Два стиха я здесь прочитаю, 21 и 7 стих. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». И 7 стих. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». То есть, братья и сестры, вот по этим текстам, которые я прочитал, можно сделать вывод, что мы с вами живем для того, чтобы через нашу жизнь прославился Бог. Бог нас образовал и устроил, написано, для славы Своей. И поэтому наша жизнь имеет правильный курс при условии, если в нашей жизни прославляется Бог. Когда жизнь Иисуса Христа подходила к концу, Он молился так: «Отче, дело, которое Ты поручил мне, я исполнил. А выше, я прославил Тебя на земле». То есть, друзья, Иисус Христос перед собой видел также задачу, чтобы время, которое Бог определил, чтобы Он находился на земле, это чтобы в Его жизни прославился Отец. И Он всегда держал такое направление, чтобы прославить Своего Небесного Отца в каждом своем действии. Друзья, хорошо, если каждый христианин осознает свою задачу. Я проживу жизнь правильно при том условии, если в моей жизни будет прославлен Бог. Но возникает вопрос, как прославлять Бога? Ну вот мы видим, выходит молодежь, поют. Вот одна из форм прославления. Помолимся: «Господи, благодарю Тебя и славлю Тебя». Но не всегда даже через такие действия прославляется в нашей жизни Господь. Я, друзья, прочитаю текст, о котором и будем рассуждать. Это «Как прославить Бога?» Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Как прославить Бога? Хорошо, если я сознаю, что один из путей прославления Бога и самый верный, если я смогу принести много плода. Друзья, хочу отметить, что здесь не просто написано «прославится Отец, если вы принесете плод», а написано «если вы принесете много плода». То есть у нас настроение должно быть такое не просто, чтобы чуть-чуть, а чтобы принести много плода. Друзья, об этом мы и будем рассуждать, потому что как принести много плода? Я тоже хочу прожить жизнь, чтобы принести много плода, но у меня не получается. Так многие из нас рассуждают, и я тоже, друзья, хотел бы, чтобы много плода принести. Если бы мне сказали, вот так вот делай, вот это сделаешь, и будет много плода, то, естественно, мы будем делать все возможное от нас. Скажем, если мы сажаем огород, ну так вот, вам не приходится, похоже, здесь уже этим заниматься. Нам пока еще приходится. Сажаем огород, и вот я смотрел, как один человек картошку сажал, он землю хорошенько обрабатывал, там корни всякие вытаскивал оттуда, а потом ямку выкапывает, вот, положит туда немножко удобрения, картошечку положит росточками вверх, а сверху еще мягкой землей присыпает, а потом поливает и все пропалывает, окучивает. То есть все, что в его силах, люди стараются приносить, ну, чтобы был хороший урожай. Друзья, в духовном смысле мы должны также приложить старания и так направлять нашу жизнь, чтобы принести много плода. И что для этого нужно? От чего зависит принесу я много плода или не принесу я много плода. Я в этой же главе, друзья, хочу прочитать вот первое условие для принесения плода. Первые два стиха прочитаю. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесла плода». Братья и сестры, здесь очень хорошо выражается мысль, чтобы принести много плода или чтобы принести больше плода, что должно происходить в моей жизни? Мы обычно привыкли понимать, что Бог отсекает какую ветку? Написано, ту ветку, которая не приносит плода, Он отсекает. А ту ветку, которая приносит плод, Он очищает, чтобы принесла плода еще больше. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы принесли плода еще больше. И с этой целью Он очищает ту ветку, которая приносит плод. А если не приносит, он отсекает. Я, друзья, здесь хочу одну мысль попутную мысль высказать. Вот бывает в наших церквях мы кого-то отлучаем. Скажем, был человек, вот верующий, вроде собрание посещал, читал, молился, а потом смотришь, какой-то грех совершил и отлучили. Мы обычно видим только видимую сторону, за что человек потерпел крушение. Почему человек потерпел крушение, за что его отлучили? Друзья, но мы можем не видеть ту сторону, обычно не видим, которая отражена в этом тексте, что Бог отсекает ветвь, которая не приносит плода. И поэтому, если моя жизнь бесплодная, то я должен бояться, что Бог меня может отсечь. То есть необходимо срочно предпринимать какое-то решение, какие-то усилия, чтобы моя жизнь была не была бесплодная. Потому что, друзья, можно сказать, что многие христиане живут так. Он пришел в собрание, ушел с собрания. Потом на работу несколько дней ходит, потом опять в собрание. И чтобы что-то сделать для Бога, чтобы что-то сделать для церкви или для ближних, для этого у нас не достает времени. А Слово Божие предупреждает, что я должен бояться, что я буду отсечен, если изо дня в день я не приношу плоды для нашего Господа. А если и приношу, то надо, чтобы приносить еще больше. И с этой целью необходимо очищение. Я когда еще был маленький и жил в доме родительском, у нас был большой виноградник. И в этом винограднике обычно мы с братом работали. Хоть мы и маленькие были, но нам отец показывал, что надо делать. Он у нас сам инвалид войны был. И мы исполняли эту работу. И вот он нам показывает, что вот эти ветки надо отрезать. А веток очень много. Я ему говорю, папа, то если же мы все поотрезаем, то урожай будет маленький. Он говорит, нет, надо отрезать, чтобы был большой урожай. А мне казалось, что неправильно, говорит отец. Наоборот, чем больше веток. Я говорю, папа, ну на ней же уже вот кисточка маленькая, уже там вот зернышки будущие. Я говорю, зачем? Пусть останется. Нет, надо отрезать. Я не понимал. Друзья, но это принцип и в Библии отражен, что необходимо очищение для того, чтобы принести плода больше. Я в Священном Писании хочу обратить внимание вместе с вами на одну библейскую историю. Это Неемия. Неемия отправился в Иерусалим, чтобы восстанавливать стену. Братья и сестры, чуть вместе порассуждаем, какая у Неемии была профессия? Он был строитель или нет? Он не был строитель. Написано, я был виночерпием у царя. И, по-видимому, виночерпием он был давно, стройкой вряд ли он занимался, потому что вавилонский плен длился очень долго. Он был виночерпий у царя. И вдруг теперь он будет строить стену. Разве у него получится? Наверное, нет, можно было бы так рассуждать. И кроме того, друзья, он должен был бы быть хорошим руководителем, потому что так организовать строительство, чтобы восстановлено все было вовремя, это должен был человек иметь какой-то опыт. Друзья, Неемия не имел опыта руководить людьми, тем более многочисленными людьми. Он не имел опыта строительства, он не был строитель, он не был прорабом и мастером или инженером. Но стена строилась. Кроме того, были люди, которые создавали помехи, были люди, которые не хотели, чтобы стена восстановилась. И они с оружием в руках хотели остановить стройку. Они смеялись, они злословили, они говорили, жалкие иудеи, вы сейчас построите эту стену, лисица придет, хвостом махнет, и ваша стена рухнет. Так рассуждали эти люди. И нужно было защищаться. И строители держали оружие и строительный инструмент. И Неемия всем этим руководил. Как это может быть? Кстати, я хочу отметить, что стена была построена в 52 дня. В кратчайшие сроки была совершена грандиозная работа и была совершена очень успешно. Братья и сестры, в чем крылся секрет этого успеха? Секрет успеха крылся в том, что когда Неемия был еще в Вавилоне и узнал, что Иерусалим разрушен, и стена разрушена, и ворота его сожжены огнем, он заплакал и постился, и молился несколько дней. И молился, написано, и исповедовался в грехах своих и в грехах сынов Израилевых. И он молился примерно так: «Отче, мы согрешили, я и дом отца моего, мы согрешили». Братья и сестры, мы могли бы сказать, ну, наверное, Неемия очень так сильно не грешил, что Иерусалим был разрушен. Неемия уже много лет жил здесь, вот в Вавилоне. Братья и сестры, когда человек очищается, то Бог тогда начинает таким человеком пользоваться. Зачастую Бог нами не может пользоваться по причине нашей неправильной жизни. В послании к Тимофею написано так: «В большом доме есть различные сосуды, и в почетном употреблении, и в низком употреблении, и золотые, и серебряные, и деревянные, и глиняные». Друзья, максимально Бог будет пользоваться каким сосудом? Скажите, каким? Чистым. Написано: «Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Бог пользуется чистым сосудом. И если сосуд чистый, то это одно из условий того, что в действии такого человека будет успех, и он сможет принести много плода. Если мы беремся за какую-то работу без очищения, то успеха не будет. Вы знаете, друзья, иногда вот отсюда из Америки уезжают группы туда, в Россию или там на Украину, чтобы там совершать благовестие. Но вот я об одном благовестии знаю. Это на крайнем севере там совершается благовестие. Вот группа молодежи туда одна за другой едут, совершают там труд. И так мы немножко наблюдали, ну какие там успехи от этого труда. И видим, что успехи очень, чрезвычайно успехи низкие. И когда смотришь, что поведение неправильное, взаимоотношения неправильные, и все-все, ну у самих миссионеров, откуда же будет успех? Друзья, после какого события Бог пророку Исаии сказал: «Пойди и скажи». После того события, когда пророк Исаия был очищен, когда он закричал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». И когда Господь его очистил, был голос: «Кого мне послать и кто пойдет для нас? Вот я, пошли меня». Друзья, вот правильная последовательность событий в нашей жизни. Если ты хочешь трудиться, если хочешь ты принести много плода, тебе нужно очищение. Кто-то, возможно, сейчас сидит и думает: «Ну мы же в прошлом году прошли очищение». И теперь нам остается только трудиться. Братья и сестры, чистоту сердца надо удерживать, потому что дьявол, он постоянно будет заботиться, чтобы осквернить христианина грязными мыслями, неправильным поведением, плохими словами. Он постоянно ищет, чтобы в чем-то нас запачкать. И мы должны всегда сохранять чистоту нашей жизни, чистоту мышления, чистоту слов и поступков для того, чтобы принести много плода. Друзья, опять из того же виноградника. Как вы думаете, как часто мы ветки на винограднике обламывали? В течение сезона нам приходилось 3 или 4 раза отрезать эти ненужные ветки, их называют пасынки. И так мы делаем каждый год. Делаем каждый год. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит, чтобы мы заботились всегда о личном очищении, чтобы нам принести много плода, и чтобы через нашу плодоносную жизнь прославился наш Господь. Братья и сестры, какое еще есть условие, чтобы принести много плода? Апостол Иаков пишет такие слова, что земледелец ждет и терпит долго для того, чтобы получить плоды. Я поточнее сейчас прочитаю. Так лучше будет. Послание Иакова, 7 стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Для того, чтобы получить плода от земли, много плода драгоценного, здесь Писание говорит, что необходимы дожди ранние и поздние. Если мы с вами будем очищаться, но не будет в нашей жизни дождя, если мы не будем получать орошение от Господа, тогда плода все равно не будет. Можно хорошо подготовить почву, удалить все камни, удалить все корни, все очистить и пропалывать регулярно то, что мы посадим, друзья. Но если не будет дождя весной и летом и осенью, совсем не будет дождей, то урожая не будет. Здесь мы читаем, что необходим дождь. Что такое дождь? Написано, я насадил, Павел пишет, а Аполлос поливал. Братья и сестры, как вы думаете, как поливал Аполлос? Я думаю, проповедовал, проводил беседы, читал с верующими Библию, и верующие слушали. Вот в этом заключается Аполлос. Один человек в одной из небольших церквей в нашем Краснодарском крае, у него все родственники были неверующие, родители у него были очень ярые сторонники православия, жена была совсем неверующая, и много, большое очень родство, и никто не был христианином. И вот он уверовал. Уверовал в возрасте примерно 30 лет. Очень сильно восстали против него. Очень сильно восстали. Настолько его препятствовали ему ходить в собрание, читать Библию. Такое было жесточайшее противление. Жена разводиться хотела. Родители говорили, ты нам не сын. Если ты еще раз пойдешь на это собрание, ты нам не сын, ты нас опозорил. И страшно все противились. Вы знаете, друзья, я так вот на конец этой истории. Прошло несколько лет. По-моему, 3 или 4 года. За это время сначала уверовала мать. Затем уверовал отец. Прошло еще 2 года, уверовала жена. Ходят в собрание дети. На сегодняшний день ни одного в родстве, там дяди и тети, никто не остался неверующим. Все уверовали. Настолько яркая жизнь этого человека. И я удивлялся, как такое может быть? У других по 20, по 30 лет мужья остаются неверующими. И служителей приглашают беседовать с ними. И жена старается их... И мужу такому наставление обильное преподавать, и все равно пользы нету. И думаешь, почему такое может быть? Друзья, я получил ответ на библейских курсах. У нас были библейские курсы, и мы решили для знакомства с братьями, чтобы каждый мог сказать, много, он прочитывает Библию в течение года. И сколько раз прочитал Библию за свою жизнь. Вот я вам некоторые примеры могу привести. Один человек, ему около 30 лет, и он был кандидат в благовестник. И он говорит, я Библию от начала до конца не прочитал ни разу. Он говорит, я читаю каждый день, но я читаю в разброс, где откроется, а от начала до конца ни разу не прочитал. Ну и многие, кто 3, кто 5, кто 20 раз прочитал. Друзья, а вот этот брат, о котором я сейчас веду речь, он говорит, братья, я прочитываю в год 7 раз Библию. 7 раз Библию. Кстати, хочу сказать, у него один глаз совсем не видит, а второй глаз у него очки плюс 15. То есть у него зрение, по-моему, 5% зрения на одном глазу. И все. И мне самому было чуть-чуть стыдновато. Думаю, как же ты с таким слабым зрением отчитаешь больше, чем мы читаем. Друзья, человек всем сердцем Библию полюбил. Он очень много читал, и Бог произвел в его жизни эти плоды. Сначала было очищение, когда он вышел в церкви, склонил колени и просил прощения у Бога. А потом жажда слышания Слова Божия. И обилие вот этой влаги произвело плоды в его жизни. Какое наше отношение к Слову Божию? Какое наше отношение к собранию? Как мы слушаем? Как мы читаем? Как мы питаемся, братья и сестры? Однажды группа молодежи в одном селе благовествовали, ходили из дома в дом, раздавали Евангелие. И вот они встретили, идет по улице один человек, ему предложили Евангелие, а он не хочет, говорит, дайте мне лучше Библию, я Библию хочу читать. Ну как-то с ним беседовали, дали ему Библию. Прошел примерно год, были в этом селе опять и опять встретили этого человека, узнали, он узнал. Спрашивают, ну как вы, читаете Библию? Конечно, читаю. Как часто? Каждый день почти читаю. Но вы понимаете, что вы читаете? Конечно, понимаю. Ну а что вы поняли из того, что вы читали? Он, ну как что? Я понял, что жены должны повиноваться своим мужьям. А еще что вы поняли? Поняли ли вы, что вы грешник и вы можете спасение получить? Нет, этого я пока еще не понял. А как же вы так читаете? Да я, говорит, до этого еще не дочитал. Друзья, так оно бывает, что человек читает, но он не питается этим словом. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас с вами, чтобы в нас всегда было желание, чтобы принести много плода, чтобы прославить Отца Небесного, чтобы очищаться, и чтобы в нашей жизни были дожди ранние и поздние. Я на третью деталь хочу обратить внимание, чтобы принести много плода, что нужно. Это притча о смоковнице. Смоковница, которая не приносила плода совсем. И вот хозяин приходит и говорит садовнику, сруби ее, на что она и место занимает. Братья и сестры, садовник не хочет ее срубить. Он говорит, я ее окопаю и обложу навозом. Друзья, для того, чтобы принести много плода, необходимо удобрение. Нужен навоз, образно я так говорю. Ну, что я имею в виду под эти... под этой историей, под этой притчей. Я понимаю, друзья, что в жизни христианина бывают скорби. Нам страшно не нравится, когда у нас бывают скорби. Ну, скажем, когда я заболел, или когда я что-то потерял, или когда меня злословят и смеются. Нам не нравилось, когда разгоняли наши собрания, когда периодически одного или другого брата отправляли в тюрьму, и хотелось, чтобы иметь и свободу, чтобы как-то эти скорби прекратились. Братья и сестры, и все-таки скорби, они нужны. И болезни, и утраты, и потери, и злословия, которые верующие люди, бывает, переносят. Это необходимо. Навоз – это неприятная вещь. Ну, кто, все мы это представляем. Друзья, но неприятная вещь для смоковницы – она могла сыграть очень большую пользу. И этот садовник говорит, может быть, она и принесет плоды, потому что я ее обложу навозом. Братья и сестры, в Священном Писании мы можем найти много примеров, когда результат скорбей – это было много плода. Возьмите пророка Даниила. Ведь Даниил пророком, прежде чем пророком стал, ему скорби приходилось переносить. Ему приходилось быть во львином рве, Сидрах, Месах и Авдинага, в огненной печи. Друзья, апостол Павел о себе говорит, что били его и палками, и камнями побивали, и кораблекрушение терпел. И нам кажется, зачем? Почему все это на одного и того же человека? Разве нельзя было как-то равномерно распределить? Друзья, сколько церквей было воздвигнуто благодаря служению апостола Павла. И не последнюю роль в этой плодоносной жизни этого великого миссионера и апостола сыграли скорби. Сыграли скорби. Братья и сестры, то, что сейчас Бог благословляет наше братство, каждый год многие души принимают крещение. Ну вот за прошедший год около 4000 человек приняли водное крещение. Появилось много новых церквей. И я понимаю, что это результат того, что приходилось переносить очень большие скорби. Братья с моей церкви были в одном селе, и потом оттуда вернулись, и мы беседовали, спрашиваем, ну как много там верующих? Это в Сибири где-то, глубоко в Сибири. Они рассказывают, говорят, что верующие почти все село. Мы, говорит, пришли в большой дом молитвы, битком заполнены, и там еще несколько домов молитвы, почти все село верующее. И они говорят, мы сильно удивлялись, у братьев спрашиваем, братья, как такое может быть? Мы никогда не встречали таких населенных пунктов с таким высоким процентом количества верующих. А эти братья говорят, вы знаете, в годы войны нашего пресвитера здесь закопали живьем, и он умер. И после этого, когда война закончилась, в селе началось пробуждение. Верующих до этого почти не было, была небольшая группа верующих. Но когда была жертва совершена, началось пробуждение. Иисус Христос сказал, если пшеничное зерно, падшее в землю, умрет, то принесет много плода. Если умрет, а если не умрет, то останется одно. О ком говорил Иисус Христос? Он говорил в первую очередь о себе. Сегодня мы будем совершать хлебопреломление, и хлеб и вино, которые мы будем принимать, они свидетельствуют о том, что пшеничное зерно, падшее в землю, умерло. И оно не осталось одно, но принесло много плода. В 53 главе книги пророка Исаия там так написано, «Он узрит потомство долговечное». И на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Результат подвига Иисуса Христа – это я и вы. Результат подвига Иисуса Христа – это многочисленные церкви, в которых исповедуется имя Иисуса Христа. Братья и сестры, и последнее условие, чтобы принести много плода, конечно, возможно, есть еще условия, но мы ограничимся пока. Я прочитаю книгу «Песни песней», 4 глава, 16 стих. «Поднимись, ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Братья и сестры, я не о ветре хочу сейчас сказать. Ветер – это он больше гармонирует с теми рассуждениями, которые мы только что с вами привели. Я не о ветре, а я о вопросе, чей же это сад? Я еще раз прочитаю последнее предложение. Пусть придет, весь стих прочитаю. «Поднимись, ветер, с севера и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Братья и сестры, вы обратили внимание, чей это сад? Сначала написано, пусть ветер повеет на сад мой, пусть придет возлюбленный в сад свой. Так чей же все-таки это сад? Друзья, это сад мой, который я отдала моему возлюбленному. И он придет в сад мой, как в свой. Это теперь сад его. Братья и сестры, я здесь имею в виду мысль личного посвящения. Если ты очищаешься, если ты регулярно читаешь Библию и переносишь скорби или переносил много скорбей, но если ты не отдал себя полностью Иисусу Христу, то вряд ли ты сможешь принести плоды, много плода, вряд ли сможешь принести. Господь хочет, чтобы мы были Его. Для этого Он пострадал, для этого Он умер, чтобы купить нас. Он заплатил цену, и теперь по праву Он нами может пользоваться. Но почему Он не пользуется нами? Потому что во мне бывает, отсутствует личное посвящение. Очень мне нравятся слова в 17 главе Евангелия от Иоанна. «И все мое твое». То есть я сам, и моя семья, и мой дом, и все, что я имею, это все твое, все мое твое. Посвятил ли ты себя Иисусу Христу? Если посвятил, то ты его собственность, и он тобой сможет пользоваться, как он захочет, по своему личному усмотрению. Но если я не вручил мою жизнь ему, если собою пользуюсь только я сам, как я хочу, и все то, что мне принадлежит, тогда он мной пользоваться не будет. Он не будет со мной конкурировать. Он не будет со мной бороться за собственность. Он уступит. Он уступит. Братья и сестры, пусть Господь благословит, чтобы все мое было твое. И если мы будем в Его руках, тогда мы сможем принести много плода. Я в одной христианской книжке прочитал такую историю, что в одном месте на ярмарке продавали скрипку. Тот, кто руководил аукционом, простите, не на ярмарке, на аукционе продавали скрипку. Он объявлял, что это скрипка знаменитого мастера Страдивари, и никто не хотел ее купить. Скрипка имела неприглядный вид, она никому не нравилась, и в зале была тишина. Потом кто-то поднял руку и говорит, я даю 5 фунтов стерлингов. Да как же 5 фунтов, это же скрипка. Кто-то поднял руку, дал 10 фунтов, и больше никто не хотел давать. И вдруг поднимается один старичок, проходит вперед, взял скрипку, внимательно рассмотрел ее, достал носовой платок, протер, подстроил, взял смычок и заиграл. Игра была настолько красивая, что слушатели слушали как завороженные. У кого-то на глазах появились слезы, кто-то начал улыбаться. И когда закончилась замечательная мелодия, кто-то закричал, «Я даю 50 фунтов!» 70, 90. А этот пожилой человек заплатил больше всех, завернул скрипочку, взял подмышку и ушел домой. Друзья, это не выдуманная история. Это история из жизни знаменитого скрипичного мастера Паганини. Друзья, в этой истории есть определенный смысл, что если христианин будет находиться в руках мастера, если им будет пользоваться мастер, тогда через нашу жизнь люди будут каяться со слезами. Тогда через нашу жизнь мы кого-то можем ободрить, кого-то сможем поддержать на узком и трудном тернистом христианском пути. Но условия мы должны быть в Его руках. Наш мастер Иисус Христос. И мы должны быть в Его руках. Он силой нами пользоваться не будет. Здесь необходимо только добровольное согласие. Братья и сестры, я перечислю условия, чтобы принести много плода. это, во-первых, очищение, во-вторых, это дожди, в-третьих, скорби, и четвертое, это личное посвящение. Исполняются ли эти четыре условия в нашей жизни? Если да, то мы сможем прославить Господа. При этих четырех условиях написано, будет много плода, и этим самым прославится наш Отец Небесный. Если эти условия в нашей жизни не исполняются, если я не очищаюсь, если я делаю все возможное, чтобы миновать скорби, если я не хочу быть собственностью Бога, если я хочу распоряжаться со мною, собою сам, как я хочу, братья и сестры, думаю, что жизнь пройдет напрасно. И даже ставится под сомнение вопрос нашего личного спасения. Пусть Господь благословит, друзья, чтобы когда жизнь наша закончится, чтобы мы могли так же, как Господь, сказать: «Я совершил дело».